Падение ничем не отличалось от остальных. Правда, на этот раз в стене нити не было коридоров, проделанных отражателями кораблей. Вскоре после его окончания пришло приглашение от Хэмена. Он приготовил для Рута новые перчатки, которые предстояло испытать при следующем выходе в космос. Рут испробовал их и нашел вполне удобными. Они легко крепились к лапам и хорошо защищали их от обжигающего металла, о чем Джексон и сообщил Айвасу, а то дальше мастеру Хэмену. На этот раз Джексон и Рут в кои-то веки оказались в рубке одни. Белый дракон по обыкновению прилип к окну, пожирая глазами излюбленную картину. «Скажи, Айвас, почему ты так увлекся биологическими исследованиями?» – поинтересовался Джексон после того, как составил отчет для Хэмена. «Шара говорит, что ты назвал проект «Истребитель». Разве недостаточно столкнуть с орбиты алую звезду?» «Ты один?» – спросила Айвас. «Необычный вопрос», – подумал Джексон, если учесть, что Айвас всегда безошибочно улавливает чье бы то ни было присутствие. «Один. Никак ты собрался побеседовать со мной по душам?» – полушутя осведомился он. «Что ж, случай подходящий», – ответила Айвас таким тоном, что молодой лорд мгновенно насторожился. «Ты меня пугаешь». «Пугаться нечего. Тебе пора узнать, чего ожидает от тебя данная система в связи с необычными способностями Рута». «Ты имеешь в виду его умение всегда знать, в каком месте и времени он находится?» – лукаво спросил Джексон. «Совершенно верно. Но мне нужны кое-какие объяснения. Они же у тебя всегда наготове. Не пытайся спрятать свои тревоги под маской легкомыслия. Давай поговорим на чистоту. У нас есть три двигателя, которые необходимо взорвать, чтобы столкнуть алую звезду с опасной для Перна орбитой. Так вот, два взрыва уже произошли». Джексон так и подскочил в кресле, вперев взгляд в экран. «Как ты знаешь, были собраны и проанализированы летописи всех вееров, цехов и холдов, и в них обнаружены две краткие записи, регистрирующие некую аномалию. Если взять за основу то положение, в котором находилась алая звезда во время первой высадки человека на Перн, приходится сделать вывод, в настоящее время планета движется по несколько иной орбите. В период первого падения капитаны Керун и Телек произвели весьма точные расчеты. Хотя орбита алой звезды и очень вытянутая, однако мной установлено, что текущая траектория планеты сильно отклоняется на основе первоначальных впечатлений. Подтверждение тому мы находим в двух кратких отрывках, содержащихся в летописях Исты и Керуна за 4 и 8 прохождение, каждая из которых предшествовала долгому интервалу. Во время обоих прохождений наблюдались яркие вспышки на алой звезде, именно в тот момент, когда она находилась в апогее по отношению к Перну. Настолько яркие, что их запомнили и даже внесли в летописи. Джексон изумленно заморгал, как будто это могло помочь ему сосредоточиться на том, что поведала Айвас. «И те кратеры?» «Ты догадлив. От этой догадки мне становится страшно». «Страх отнюдь не лишнее качество. Он обостряет инстинкт самосохранения. Когда я увидел первый кратер, то ощутил не страх. У меня возникло странное чувство, будто я знал, что он должен там быть. Но тогда я счел это игрой фантазии и не принял во внимание. Уж не хочешь ли ты, Айвас, убедить меня, что я уже бывал там раньше?» Временной парадокс многих ставил в тупик. Твое ощущение, что кратер тебе знаком, необычно. Но сходные случаи неоднократно описаны в трудах по психологии. «Неужели?» – извительно спросил Джексон. «Я вовсе не уверен, что в восторге от роли, которую ты для меня уготовил, если, конечно, я правильно тебя понял». «Ну и как же ты меня понял?» Получается, что я верхом на Руте вместе с необходимым количеством всадников перенес двигатель в прошлое на добрых 1700 оборотов и установил в расселине. Там он взорвался, образовав кратер, который я и обнаружил во время первого полета на Алую Звезду. Так? Ты проделал это дважды. Во второй раз 400 оборотов назад. Это единственное объяснение. Айвас помолчал. К тому же ты сам знаешь, что сделал это. «Но я не хочу!» – запротестовал Джексон, внутренне ужасаясь при мысли, как далеко в прошлое ему придется перенестись, да еще вместе с другими. Тут вся надежда только на Рута. Правда, Айвас совершил уже много немыслимых вещей и пока ни разу не допустил ошибки. А вдруг что-нибудь случится? Согласно временному парадоксу, случись с тобой что-нибудь, тебя сейчас не было бы здесь, а вместе с тобой еще 30 или 40 всадников с драконами. «Нет, ты ошибаешься», — возразил Джексон, пытаясь разобраться, что к чему. «Ведь мы не приступили бы к этой затее, и потому остались бы целы. С другой стороны, нас бы здесь не было, если бы мы потерпели неудачу. Хотя нет», — он беспомощно махнул рукой, не в силах решить эту головоломку. «Вы летали на Алую Звезду. Все прошло успешно, и каждый из двух предыдущих взрывов вызвал долгий интервал, иначе им нет никакого разумного объяснения. Таким образом, подготовив планету к последнему и окончательному орбитальному смещению». «Постой-ка, Айвас!» – сердито грозя пальцем экрану, проговорил Джексон. «Мы натворили тебе в угоду немало непонятных вещей, но только потому, что ты всегда оказывался прав». «И в этом случае, лорд Джексон, данная система не ошибается ни в фактах, ни в выводах». «Только не надо на меня давить, дружище, ничего не получится. Всадники на это не пойдут. Со временем шутки плохи. Ты же знаешь, Леса чуть не погибла, когда отправилась на 400 оборотов прошлое. А нас ты хочешь услать на 1700 оборотов? У вас будет с собой кислород, так что вам, в отличие от госпожи Биндена, не грозит смерть от удушья. Синдром утраты ощущений вам знаком, поэтому потеря ориентации тоже никому не угрожает». Джексон упрямо помотал головой. «Ты не можешь требовать такого от бронзовых, даже если они на это способны. Не думаю, чтобы даже Флар когда-нибудь перемещался на длительный промежуток времени. Насколько мне известно, на это отважилась одна Леса.